Эх, принцесса, знала бы ты, сколь большими ресурсами я обладаю сейчас, твой отец лично приехал бы упрашивать взять тебя в мою свиту. Вслух я, разумеется, этого не сказал, еще закроют в подвале, да выпытают все, что знаю, эхо явно не одобрит. И что же я должен буду делать взамен? Выполнять мои поручения, может поделиться информацией, кто знает, будущее покажет, в любом случае в убытке не останешься, я даю много, но и требую в равной степени. Отказываюсь. Что? Принцесса целой империи предлагает тебе встать под ее начало, а тебе хватает смелости сказать нет. Ты слишком высокого мнения о себе, простолюдин. Я не ищу покровителя, принцесса, мне нужны друзья, на худой конец товарищи. Обеспечить себе сытую жизнь не проблема для мага, скоро начнется лекция, мне пора, надумаешь поговорить на равных, пришли одну из своих шестерок. Ты ведь понимаешь, что я могу очень сильно испортить тебе жизнь вне стен Академии, разумеется, а также понимаю, что в таких империях, как Гамелия и Хурсубат, очень ценят сильных магов вроде меня. Надеюсь, намек максимально прозрачен, договаривал фразу я, уже повернувшись спиной и топая в сторону аудитории. Свою позицию я озвучил, дальше решать ей. Разумеется, в другую страну бежать я не намерен. Выходить из Академии особой нужды нет, здесь нас с мирой не достанут. А за время обучения, по прогнозам эхо, успею взять как минимум 7-й ранг. Конечно, нужно пахать как трактор, но разве ж я против? На входе в аудиторию встретил Шаедов. Ребят, лекция скоро начнется, вы далеко. Тебя, дурака, выручать, уж думали, что убивают. Они, меня, самый сильный маг там 2-го ранга. А ты что, 10-го? Гномы заржали. 4-го, говорю с улыбкой, хлопаю по плечу закашлившегося Карлда и прохожу мимо прифигевших коротышек. Преподаватель, седой, усатый старичок без бороды, в серой мантии и знаком магистра 5-го ранга на поясе, вошел в аудиторию практически сразу, как я занял свое место, предварительно согнав с него оставленного сторожа. «Здравствуйте, меня зовут Жаранолк Сатар, обращаться можете, учитель или господин Сатар. В этом году я буду преподавать историю магии в вашей группе, мне же будете сдавать экзамен, на котором буду спрашивать только то, что рассказывал на занятиях. Записывать что-то или просто запоминать, решайте сами, а сейчас начнем. Как вы знаете, существует великое множество источников магии, людям подвластно 9, земля, вода, лед, огонь, воздух, свет, тьма, разум, призыв. Девушка-блондинка подняла руку. Учитель Сатар, а как же хаос и магия растений? Хороший вопрос, юная леди, дело в том, что растениями могут повелевать лишь алийцы, однако существует множество фактов, говорящих о том, что они не принадлежат нашему миру. С хаосом же все проще, лишь единожды коснувшись его силы, ты перестаешь быть человеком. В будущем мы поговорим о хаоситах, и вы все поймете. Когда доподлинно в этот мир пришла магия, неизвестно, однако наши исследователи установили, что существовало как минимум 3 цивилизации, руины которых до сих пор находят во всех странах этого мира. Данные находки позволяют нам совершать различные прорывы в освоении магического искусства. В чем основное отличие местных лекций от земных? В этом учебном заведении мне было интересно каждое слово преподавателя, я готов был слушать его часами, без перерывов на обед и сон. Меня интересовало все, что связано с этим миром. Записи я все же вел, тезисно выписывая рассказ учителя. 2 часа пролетели на одном дыхании, однако, собирая вещи и оглядев аудиторию, заметил, что так думаю я один, шайды так вообще бессовестно дрыхли на задних рядах. Подошел, растолкал, капец, весь стол в слюнях. Сейчас всех ждал перерыв в час времени, решил перекусить. У входа в столовую меня ждала Мира. Девушка приблизилась и поцеловала меня в губы, долгим поцелуем, ответил тем же, приобняв. Не видел эту бестию почти сутки и уже успел соскучиться, попробовать подкупить коменданта, чтоб разрешил ей переехать ко мне в комнату. Набрали еды и пошли искать стол. Коротышки уже оккупировали один, и когда успели, подсели к ним, познакомился с спутницей, сегодня в общении принимал участие и принц Урсан. Парнем он оказался нормальным, а на мой вопрос по поводу первой встречи отмазался просто, хотел проверить, вдруг меня послали местные, чтобы втереться к нему в доверие. У каждого свои причуды, если ему так спокойнее, то ради дракона, вообще не возражаю. После еды немного посидели с Мирой в небольшой беседке одного из местных парков, делясь новостями. Оказывается, девушка довольно популярна в своей группе, На это повлияла сила, покровитель и, разумеется, умение себя преподнести. Меня это радовало, так как, постоянно думая о своих преследователях, она не спешила знакомиться с новыми людьми. Ничего, через пару-тройку лет все изменится, а сейчас наслаждаемся студенческой жизнью и этим миром. Оставшиеся два занятия пролетели так же быстро. Впереди маячил ритуал. Эхо сказал просто: «Проходи и ничего не бойся, а кто я такой, чтобы спорить с драконом?» Сие мероприятие проводилось на площади, расположенной вглубь территории Академии. Зашел за Мирой, добрались туда в течение часа неспешного шага. Большая круглая, каменная площадь, будто целиком вырезанная из огромного куска мрамора, в центре здоровый круглый постамент диаметром в 30 метров и высотой в 2 этажа, посредине врезанная в него каменная лестница, а наверху огромная статуя рогатой птицы с 6 крыльями и 3 хвостами, от которой исходит золотая дымка. Красиво. Прямо перед лестницей стояла симпатичная фигуристая женщина с короткой стрижкой и пепельными волосами. В отличие от других магов, вместо мантии на ней был черный кожаный костюм с множеством креплений, в каждом из которых что-то было: кинжал, склянка с зельем, артефакты т.д. «Это Делиаол Кьютрак, я тебе про нее рассказывала. Твоя наставница, даже отсюда вижу, что лучше ее не злить. Она хорошая, но строгая, представляешь, благодаря ей я уже сегодня тренировалась у источника водной магии. Нужно будет как-то ее отблагодарить, может, купим что-то из артефактов? Я не против, однако дорогое она не принимает». В это время Делия начала говорить: «Студенты, сейчас вы пройдете через ритуал, после чего вам станут доступны все знания, которые есть в этой академии, не будет ни одной книги, которую вам не разрешили бы открыть, и ни одного вопроса, на который вы не получили бы ответ. Сейчас я буду зачитывать фамилии студентов, названный должен подойти и приложить руку к каменному свитку возле статуи и произнести текст клятвы, что вам раздали вчера. Как видите, все просто». Суть клятвы была проста: запрещалось обсуждать изученное здесь со всеми, кроме выпускников этой академии, в отдельных случаях только с разрешения ректора. Мире сказали не проходить, так как действовала старая клятва, с прошлого обучения. Она все-таки призналась, что проучилась здесь первый год, но сразу на второй курс ее не приняли, сославшись на долгий перерыв в обучении. Знали бы профессора, что клятву с нее сегодня снял эхо через печати у меня на руках, удавились бы от возмущения. И вот конвейер был запущен, студенты по одному поднимались на постамент, произносили, что требовалось, их окутывало золотое сияние, пропадавшее через пару секунд, после чего можно было идти заниматься своими делами или дождаться конца церемонии. Я был 237-м. Поднимаюсь к птице. Клянусь никому не сообщать о том, что узнал в стенах этой академии, и не передавать навыков, без дозволения ректора или богов, не применять полученные знания во вред академии или ее репутации. Золотое сияние вокруг, а в голове появилось ощущение, будто мозг обволакивает какая-то сила. Но как появилось, так и пропало. Печати учителя мгновенно порвали в клочья все потуги ритуала запретить мне что-то. В общем, как вошел сюда раздолбаем, так им же и вышел. Спустился, помахал гномам, поцеловал Миру и пошел в общежитие. Было желание погулять с девушкой, но меня опередила ее наставница, еще перед ритуалом договорившись позаниматься вместе. Поэтому остаток дня решил потратить на собственное усиление. Зашел в комнату, достал пару кристаллов и принялся перекачивать ману в собственное ядро, попутно прогоняя ее по каналам. Давно уже делал это на автомате, а когда чувствовал, что все идет легко, просто увеличивал объем поступающей энергии, тем самым тренируя контроль. Возможности тела мага 4-го ранга, развитие которого направлял ледяной дракон, пьянили. Казалось, что я мог в одиночку биться с целой армией, но я также понимал, что это впечатление обманчиво. А чтобы прочувствовать это, требовался сильный противник. Завтра по расписанию, одним из предметов у нас физическая подготовка. Попробую договориться с преподавателем о дополнительных занятиях, если переживу основные. По слухам, он не щадит никого и никогда не засчитывает экзамен, если не выполнить минимальный норматив. Это мне только на руку. Одновременно заниматься магией и физической подготовкой — просто царский подарок. После усиления ядра и укрепления моноканалов, принялся создавать ледяные кинжалы, вбухивая в них как можно больше энергии за раз. Таким образом я увеличивал пропускную способность каналов, ускорял циркуляцию маны по телу, приучая к этому организм, А что самое важное, опять же усиливал контроль, создавая кинжалы более красивой формы, с некоторым количеством украшений на горде и эфесе. Результат радовал, полученное оружие, хоть и со скрипом, но на добрые 5 сантиметров входило в каменную стену, также имело весьма красивый внешний вид, может продавать начать, в дверь постучали. Кого принесло под вечер, убираю все в перстень, открываю, никого. Глюки, закрываю дверь, ложусь на кровать, опять стук, встаю, иду к двери уже с ледяным кинжалом и желанием воткнуть его шутнику поглубже. Снова никого, выглядываю, коридор довольно длинный в обе стороны, либо приколист очень быстрый, либо живет в одной из соседних комнат. Закрыл дверь, стою держась за ручку, вновь стук, мгновенно открываю и никого, за те полсекунды, что потребовались мне на реакцию невозможно добежать даже до комнаты напротив. А это путь всего лишь в 3 метра. Постоял, подумал, собираю в ладони хману, и спустя пару секунд распыляю ее в разные стороны. Коридор наполнился миллионами мелких снежинок, а я увидел жертву. Мелкая фигура кого-то, ростом сантиметров 40, абсолютно прозрачная, в 5 метрах справа. Не теряя ни секунды, срываюсь с места и на полном ускорении мчусь за гаденышем, который уже понял, что его нашли и бросился на утек. Быстрый гад, гнался за ним минут 20, коридор, лестница, коридор, улица, библиотека, мелкая гадость забегает в здешнюю обитель знаний, на входе с него слетают остатки моих снежинок, вот скотина, влетаю следом и теперь, уже 10 минут стоя посреди читального зала, с горечью понимаю упустил, а потом в голове сложился пазл, поднимаюсь до знакомой двери, стучу и не дожидаясь разрешения вхожу внутрь. Разель стоял у окна в одних белых штанах, с красивым хрустальным бокалом в руке, что было налито в бокал для меня было тайной, так как имело светло-серый цвет. Все-таки пришел, привели, может познакомишь с помощником. Догадался, значит я в тебе не ошибся. Трудно было не догадаться, так чего ты от меня хочешь? Вот так прямо к делу, без прелюдий, почти натурально расстроился демон. Прелюдия это когда два придурка хотят секса, но долго выпендриваются, тут другая ситуация, колись уже. Ты жестокий человек, Дим, не даешь бедному демону развлечься. Ага, бедный, мать постеснялась презерватив купить, а у отца денег на него не было, да я за твоим хорьком через пол академии гнался. Ну хочешь, забери себе. На этой фразе в углу материализовалась миниатюрная девушка, причем не карлик, а именно уменьшенная версия. Черные волосы, глаза с фиолетовой радужкой, внушительных размеров грудь, идеальная фигура фитнес-модели, одетая в черный, кожаный обтягивающий костюм, состоящий из штанов, куртки и рубашки на шнуровке. Все это при росте в 40 сантиметров. «Это что за чудо?» – проговорил я, вытаращившись на ту, что пару минут назад готов был истязать самым жестоким образом. «Низший без третьего ранга, дарю». «В смысле, что непонятного в слове «дарю»?» «Насколько я знаю, демоны никогда и ничего не отдают просто так. Это в качестве извинения за ночную пробежку». Подошел к девушке, оглядел. Попытался потрогать за голову, но едва успел убрать руку от взмаха небольшого кинжала. Аккуратно, для этого нужно дать ей имя. Да на кой она мне, а мне откуда знать, хочешь продай в рабство, назначь домработницей, утопи. Пришла беда откуда не ждали. Точно, у меня же энциклопедия на быстром наборе. Уоуоучиэтиэль. Послушай, Скунс, ты видимо забыл, каково это, убегать от пламени дракона. Прошу прощения. Но тут срочный вопрос. Я пересказал эхо все события вечера, включая первую встречу с демоном при поступлении. И как ты вечно умудряешься наткнуться на какую-нибудь гадость. Стараюсь. В общем, забирай демоненка, когда дашь ей имя, получишь верного слугу. Я подкреплю контракт через печать и разорвать его никто не сможет. С Разиелем я поговорю сам. Такс, имя значит. Вот с этим у меня всегда было туго. Даже кота в деревне назвал просто кот. Что-то подсказывает, если назову ее бес, будет гадить из-под тишка при любом удобном случае. Что ж, обратимся к литературе. Читал как-то одно произведение о человеке, призванном в другой мир в тело демона, и была там одна демоница по имени Самила. Теперь это твое имя. Демоница посмотрела мне в глаза несколько секунд, после чего кивнула и протянула мне полностью черное, каменное кольцо с ледяными вкраплениями, видимо из-за того, что учитель все же принял в этом участие, как и обещал. Одеваю кольцо на указательный палец левой руки, и оно тут же подгоняется по размеру, магия вещь. Теперь я смогу в любой момент призвать или спрятать Самилу при необходимости. Чем-то похоже на магию заключения контракта с фамильером, но гораздо проще. Пришел в комнату, вызвал бесенка. Она материализовалась, сидя в одном из кресел, положив ногу на ногу. Будешь жить здесь, задача поддерживать порядок, уничтожать вредителей, потом может еще что-то придумаю. Вопросы, когда будут кормить, а что ты ешь? Признаюсь, спросить у дракона не догадался, в идеале мана, но и простая еда тоже подойдет. Достаю из перстня осколок магического кристалла в большой палец и протягиваю ей. Насколько этого хватит? Думаю, на неделю, если есть и обычную еду хотя бы раз в день. Вот и отлично, сегодня ограничимся этим, завтра принесу что-нибудь из столовой. Самила кивает, а я ложусь в кровать, нужно поспать хотя бы пару часов, завтра будет еще более интересный день. Глава 22. Кайло Солгдорсет сидел в своем кабинете и перебирал бумаги. После недавнего разноса от императора, требовалось предоставить хоть какие-то результаты работы, а их было до безумия мало. Поджигатели так и не были найдены, вместо улик, домыслы и слухи, при том, что тайная служба на пару со стражей перерыли всю столицу, включая нижние районы, даже в канализацию заглянули. Поджигатели просто испарились, уничтожив все следы. Помимо этого, поступают донесения, что по всей стране распространились различные алхимические снадобья, ничуть не хуже тех, на которые дает лицензию корона. Нескольких продавцов даже удалось поймать, это были мелкие купцы, желавшие нажиться за счет контрабанды, и различные теневые дельцы, и даже удалось их допросить, но уже утром каждого нашли мертвым в камере, бумаги с информацией допроса пропали, а специалисты, проводившие его, почти ничего не помнили. Маг, осматривавший их, заявил, что это эффект какого-то зелья. Все это приводило советника императора в ярость. Он каждый день увольнял или велел казнить минимум по 10 человек, проводил проверки, результат которых бесил его еще больше. Оказалось, что в сети безопасности империи очень много дыр, и в основном из-за халатности исполнителей. На многочисленные взятки он уже просто закрывал глаза, понимая это неизбежно. В дверь постучали. «Входи». В кабинет вошел Дариус Лосес Лонг, человек, которого Кайлос желал видеть больше всего, так как часто именно он разруливал самые сложные ситуации, сложившиеся в стране. «Рассказывай, вечером меня ждет император, нужно хоть что-то». «Мы поймали одного интересного человека, который за очень большую сумму и пару привилегий поделился с нами некоторыми сведениями. Уже около 40 дней в столице обосновалась новая банда, откуда пришли неизвестно, однако алхимия идет от них, варит прямо в Рисвилле, все ингредиенты скупают вполне легально, через главу гильдии, поставляя зелья взамен, прижать его мы, увы, не можем, это под силу только императору, но я думаю, ты понимаешь, что сие не случится, эти ребята слишком важны для империи, а вот бунты авантюристов мы можем и не пережить». Поговорить с Унгалом пробовали, нормальный ведь мужик, мог бы войти в положение. Конечно, пробовали, однако были посланы так далеко, что долго искали дорогу обратно. Я ничего не нарушал, так чего вы шавки приперлись. Была самая культурная из его фраз, но мы опросили нескольких свидетелей, отребья конечно, но за пару золотых удалось узнать о неком молодом человеке, приходившим к главе и долго о чем-то беседовавшим с ним. Академия в свою очередь отказывается сотрудничать, но скоро императорский бал по поводу начала обучения первого курса, думаю, удастся поговорить с пареньком еще раз, что показало наблюдение за его особняком. Он каким-то образом вычислял всех наших людей, кому-то отправлял еду со слугами, к некоторым подходил владелец трактира напротив и говорил, что господин Дим оплатил им комнату с балконом, с которого прекрасно видно его особняк, но мы выявили несколько человек в очень схожей одежде, что постоянно крутились рядом. К сожалению, поймать их не удалось, уж не знаю, как они это делают, однако мы теряли след этих паршивцев в самых неожиданных местах, например, в тупике между домов. Не призраки же они? Разумеется, нет, мы работаем над выяснением всех подробностей. Также удалось навести некоторые справки про этого Дима, опять же за немалые деньги. Тебе все возместит казначей, я распоряжусь, говори уже. Он вместе с девушкой прибыл из империи Гамелия, сам нигде особо не замечен, разве что какой-то захудалый рот объявил награду за его голову, якобы за оскорбление. Судя по всему, это и послужило причиной бегства, а вот с девушкой все весьма интереснее. Фамилия Рамкан тебе о чем-то говорит? Да ладно, та самая, Подготовь всю информацию до вечера, это многое меняет. Лекцию по артефакторике вел Хендриксатис Лагасар, он же декан факультета, и должен признать, сейчас он был более многословен, чем при нашей первой встрече. Основы создания артефактов я уже знал, однако решил внимательно слушать, вдруг будет что-то интересное. В целом все занятие сводилось к одной фразе: «это вам не это». Объяснялось это просто: чтобы придать мане нужную структуру и пульнуть ей в противника, нужен был контроль, но для того, чтобы запихать эту структуру в предмет и сделать так, чтобы она работала или как минимум не оторвала руки создателю, требуется соблюдение ряда условий. Во-первых, подходящий материал, и для каждого вида магической энергии он разный. К примеру, магия света прекрасно ложилась на золото и дерево, но абсолютно не воспринимала сталь и стекло. Во-вторых, сам процесс создания структуры нужно было производить сразу, вплетая ее в материал, добавляя руны из алфавита в определенной последовательности, постепенно накачивая маной. При этом, одно неверное движение и заготовка рассыпается в пыль, на простеньких артефактах, и это только минимальные основы. Как рассказывал учитель Хендрик, бывали случаи, когда неопытные или слишком самоуверенные артефакторы пытались создать что-то, намного превышающее их способности. Так 200 лет назад было полностью уничтожено одно из зданий Академии, не уследили. С тех пор, создавать артефакты выше первого ранга позволяется только в специально оборудованных мастерских, к которым мы имели свободный доступ в любое время суток. После клятвы закрытых дверей не осталось, нам читали основной курс лекций, а дополнительно студент мог изучать все что угодно. Следующим стояло занятие по физической подготовке. Проходило оно на специальном полигоне, на котором одновременно с нами проводились занятия у боевого факультета. Спортивная форма представляла собой широкие черные штаны из продуваемой ткани, сапоги из мягкой кожи и белая рубаха со шнуровкой на груди, довольно удобно. Увидел Миру, не стал отвлекать, девушка вместе со своей группой выполняла какие-то упражнения. Встали вокруг меня, бегом. Это был рев нашего преподавателя, здорового, крепкого, лысого мужика 40 лет, одетого в точно такую же форму, как на нас, только рубашка была серая. Мы быстро выполнили требуемое и стали ждать. Сейчас должно начаться веселье. Меня зовут Нада Пасар, для вас господин инструктор, и никак иначе. С этого момента, 3 раза в 10 дней вы будете приходить ко мне на занятия, через 100 дней вас ждет зачет. Предупрежу сразу, чтоб его сдать, требуется выполнить нормативы. А теперь развернулись и 50 кругов, первый разминочный, остальные в среднем темпе, увижу, кто-то филонит, накину еще круг за каждого. Ну, в целом этого следовало ожидать. Один круг, это примерно километр, ух, йо-йо-йо, а мужик не переборщил для первой тренировки. Ладно, погнали. Первые 20 кругов прошли нормально, а потом маги стали падать и утверждать, что больше не могут. Инструктор орал на них с опытом заядлого матершинника, поминая родственников до 7-го колена, что по ошибке согрешили с самой ленивой собакой, в итоге чего появились данные студенты. Перепало всем, кроме гномов, они хоть и выдохлись почти последними, однако просто отошли в сторону. Ну, тут политика, все понятно. В итоге положенные 50 кругов пробежали 3, я, парень с факультета демонологии и девушка с факультета целительства. Жалеть нас, разумеется, никто не стал, и пришлось отбегать еще 10. Мне то по боку, ранг позволял пробежать и больше, а вот ребята выдохлись окончательно. После были упражнения на турнике, наклонной скамье и с мячами. Тех, у кого был опыт фехтования, инструктор поставил в спарринг друг с другом, остальным показал основные движения и удары, заставив отрабатывать на манекенах. «Господин инструктор, разрешите вопрос?» «Говори». «Мое основное оружие – кинжалы. Могу ли я поменять меч на них?» «ХМ, кинжалы говоришь? Покажи». Я быстро наморозил пару, бахнув в них сразу половину резерва и передал инструктору. Он крутил их как мог, осмотрел со всех сторон, разве что на зуб не попробовал. «Сколько можешь создать?» «Примерно 500, если экономить ману». «Дрался ими раньше?» «Было дело». «Иди за мной». Инструктор подошел к стойке с тренировочным инвентарем и достал оттуда 2 деревянных ножа. «Нападай, посмотрим, что ты умеешь». «Ну, нападать так нападать». Разгоняю ману по телу, запускаю циркуляцию во всех 15 кругах, активирую печати, руны работали автономно. Срываюсь с места, в метре кидаю кинжал в учителя и делаю подсечку. Кинжал отбили голой рукой, ногу приподняли, а потом ей же отправили меня в полет. Слишком прямолинейно, но с броском сделал правильно, Еще раз. Встаю, отряхиваю песок с одежды. Больно, блин. Запустил восстановление и вновь бегу на противника. Два кинжала изогнутой формы улетели в стороны. На бегу создаю еще два. Мой первый удар был принят на блок деревяшкой, второй постигла та же участь. Бью коленом по внутренней части бедра, он что из железа сделан, с отбитым коленом наношу удар снизу вверх, метясь в подбородок. Одновременно слева и справа подлетают брошенные ранее клинки. За все время боя инструктор совершал пугающе мало движений. С траектории полета кинжалов он просто отклонился. Они стукнулись друг о друга и упали у него за спиной. Моя атака снизу также не достигла цели, он чуть толкнул мой кулак с оружием грудью, а потом вшатал мне в грудную клетку коленом. Лежу на песке, пытаюсь договориться с кислородом, чтоб он все же попал в мои легкие. Помогло восстановление, уже спустя 2 минуты смог встать. Приемы рода Талун, кто научил тебя этому? Есть на свете мастера. Понятно, похоже, ты самый подготовленный в этой группе. Я бы мог позаниматься с тобой дополнительно, тебе не хватает практики и умений. С большим удовольствием, господин инструктор. Можешь называть меня господин Насар, буду ждать здесь каждый день после занятий, приходить или нет, решай сам. Я приду, господин Насар. Раз уж выбрал кинжалы, начинай развивать мелкую моторику, создай пару клинков без заточки и делай вот эти движения. Он пару раз крутанул деревянный нож в руке, старайся выполнять как можно быстрее. Сперва в одной руке, потом одновременно в двух. Я все понял, господин Насар. Остаток занятия провел за показанным упражнением, что оказалось не так-то просто выполнить. Очень часто клинки выпадали из моих рук, контролем пользоваться было нельзя, но вначале я помогал себе именно им, чтобы пальцы и кисти привыкли к движениям. После занятия, душ, столовая и на лекцию по демонологии. Учителем оказался молодой парень лет 25, артефакторам требовалось посещать этот предмет раз в 10 дней, и только первые полгода, дальше на наше усмотрение. Учителя заинтересовало мое кольцо, пришлось рассказать, что являюсь хозяином бесенка. Меня ненадолго отпустили с лекции и попросили привезти ее. Сбегал до общежития, закинул Самилу в кольцо и припер на обозрение аудитории, в которой помимо нас сидели еще 3 курса. Демоница ничуть не смутилась и не испугалась, осмотрела всех своими фиолетовыми глазами, встала рядом со мной и сложила руки на груди. Обратите внимание, это низший бес, но даже они могут нести серьезную угрозу, не будучи скованными контрактом. В боевой форме она еще опаснее, но этот экземпляр еще очень молод и не может ее принять. Я поглядел на Самилу. У тебя может быть боевая форма, а ты корми меня регулярно. Появится. Аппа, дорогуша, да ты у меня теперь 3 раза в день питаться будешь. То, как она выглядела сейчас, было чем-то средним между трансформацией и иллюзией. Учитель показал нам их истинный облик в книге. Невзрачное, тощее серое существо с огромными когтями и клыками, БРРР. Хотел было попросить ее продемонстрировать, но поймал угрожающий взгляд демоненка и понял, не покажет. По окончании лекции отвел демоницу в столовую и велел выбирать все, что захочет. Там же встретил Миру. Девушка осмотрела мое приобретение со всех сторон, чмокнула меня в губы и направилась к столу шейдов. Коротышки вовсю разглядывали бесенка, но трогать не решались, судя по всему, не в первый раз видит. Мы иногда встречаем диких особей в шахтах, непростые противники, хрен попадешь, еще и ножами своими тыкаются, наябедничал Кор. Карлт официально разрешил называть его сокращенным именем. Ну, с этой бодаться не придется, она у меня смирная. Как знать, под столом Мира передала мне свиток, судя по всему, письмо от моих людей, сунул в перстень, вечером разберусь, все равно из академии меня никто не выпустит. Забрал довольную едой Самилу в кольцо и пошел в мастерскую, нужно было выполнить задание на завтра. Добрался быстро, на входе показал жетон и меня провели в свободное, оборудованное помещение. Чего тут только не было, любой инструмент какой пожелаешь, а если не найдешь, то принесут. Стоит лишь крикнуть дежурного. Мне предстояло изготовить простенький артефакт, взять кусок дерева, выгравировать на нем руну и напитать энергией. Решил сделать в виде подвески. Данный артефакт действовал как освежитель воздуха и имел широкое применение, так как стоил очень дешево. Академия часто сбагривала поделки студентов по дешевке мелким предпринимателям, а те в свою очередь делали наценку и распространяли их по лавкам. К заданию решил подойти с душой. Всегда любил мастерить что-либо своими руками, Даже курсы ювелира закончил в свое время. Материалы предоставлялись самые простые, что подороже нужно было покупать, но этого больше чем достаточно для моих нужд. Сбегал на улицу, сорвал с дерева листок покрасивши, вернулся, выбрал тонкую доску примерно 4 мм и обвел на ней лист по контуру. После, приспособой, напоминавшей ручной лобзик, вырезал по контуру и принялся за шлифовку. Наждачной бумаги в этом мире не придумали, поэтому использовал очень грубую ткань, пропитанную какой-то алхимией, прикрепленной к специальному держателю. Нанес контур прожилок и сделал неглубокую резьбу, после чего нанес рисунок руны и вырезал резцом на глубину 3 мм. Красиво получилось. Руну заполнил бирюзовым алхимическим порошком и наполнил маной, она чуть засветилась голубым цветом. Понюхал, работает. Процесс понравился, поэтому за пару часов сделал еще десяток таких же. В комнату возвращался по сумеркам. Пришел, выпустил Самилу и развалился в кровати. Хорошо. Достал свиток, прочитал. А вот это уже плохо. Датен, один из моих людей, пишет, что под нас активно копают и выявили связь между мной и подпольной алхимией. Но были и более плохие новости, нужно серьезно все обдумать и приготовиться. Написал Мире, чтоб ждала меня в парке, недалеко от общежития, и отправился на встречу. Глава 23. Молодой человек, на сегодня это лучшая вариация артефакта очистки воздуха, вам полагается бонус. Учитель протянул мне мешочек с каким-то порошком, грамм на 50, это измельченный лагар, на лекции я рассказывал, для чего он нужен. Конечно, учитель Хендрик. Это просто великолепный бонус, вы уверены, что я могу его взять? Академия может позволить себе иногда одаривать старательных учеников. Порошок, что мне достался, был более мощной заменой того, которым я заполнял руны, гораздо более мощной, и купить его было непросто. Пару амулетов удалось продать одногруппницам, они весь вечер и ночь где-то кутили, видимо, и в академии устраивают вечеринки, а потому ничего не сделали. Деньги сдирал по максимуму и безбожно. В городе подобное изделие стоило 30 медных монет, я же толкнул за 10 серебряных каждый. Если бы они были простолюдинками, подарил бы так, но эти двое в первый же день присоединились к свите Нарвила, потому жалеть не стал. Уважаемые студенты, прошу не забывать, что через 3 дня состоится императорский бал в честь вашего поступления и начала учебного времени. Постарайтесь не опозорить честь Академии и вести себя достойно. В глазах многих сидящих в аудитории можно было прочитать информацию о том, кто, по их мнению, позорит честь Академии, а именно простолюдин, которого и на Дворцовую площадь то пускать не должны, но благоразумно молчали. По рассказам Миры, единственные, кто представлял для нас хоть какую-то опасность, были ученики 4 и 5 курсов, и то не все. Но они зачастую были постоянно заняты своими делами или носились по практикам и поручениям Академии. Главным вопросом стояло, в чем пойти на бал, с кем даже не обсуждалось. К Мире неоднократно подкатывали одногруппники с недвусмысленными предложениями посетить это мероприятие вместе, но девушка сразу дала понять, что уже занята. «Ну разве не чудо?» – поспрашивал у шейдов. Те привезли с собой наряды для подобных мероприятий. Посидел, подумал и решил особо не заморачиваться, добрался до торговой части академии и заказал отличный местный костюм из самой дорогой ткани, что у них была, а именно плотную черную рубашку с серебряной вышивкой на воротнике и манжетах, такого же цвета брюки и кожаные туфли на толстой подошве с серебряным орнаментом по подошве. Здесь можно было купить, заказать или продать много чего, однако цены кусались, если бы не постоянные отчисления с продажи алхимии, потопал бы на бал в форме академии. Попутно сделал заказ на необходимые мне материалы и сказал, что нужно достать все до завтра. Продавец, конечно, удивился и начал заявлять, что это невозможно, но 10 золотых резко изменили его мнение по данному вопросу. Из донесений моих людей я узнал, что местным органам власти стало известно, кто такая Мира, однако их планы на нее остаются для меня секретом, а потому нужно изготовить пару аргументов на случай непредвиденных ситуаций. Один из них всегда со мной, групповой телепорт эхо я ношу в перстне, но вокруг шастают маги 6 и 7 ранга. Если хоть один из них решит помочь короне, выбраться будет крайне сложно. Ректор, конечно, устроит разнос и вытащит нас отовсюду, иначе пострадает репутация академии, но жизнью и здоровьем девушки я рисковать не готов. Закончив все дела, я направился на спортивную площадку. Инструктор Асар уже ждал. Показал свои скромные успехи в развитии мелкой моторики рук, получил оценку для одного дня терпимо и приступил к разминке. Инструктор не собирался учить меня драться, он давал мне опыт, выступая моим спарринг-партнером, поумерив пыл и давая советы во время боя в стиле «держи свои кривые руки, прими или вынь ногу из задницы и поставь сюда». Пусть ругается, понимаю, что не со зла, а по привычке, да и результат заметен. После 2 часов тренировки вполз в душ. Прохладная вода и магическое восстановление быстро привели организм в тонус. Заглянул в столовую, набрал гору еды в перстень и потопал в комнату. На сегодня у меня было запланировано еще одно очень важное дело. Покормил Самилу, аж замурлыкавшую от радости, выложил несколько кристаллов и сел медитировать. Прогонял ману по всем каналам, напитывая ядро, одновременно с этим активировал руны на лопатках и создавал крылья. Структура была почти завершена. Я не мог создавать ее быстро, но это первый шаг, главное освоить, а там дело техники и опыта. И вот, спустя 8 часов, весь измученный и уставший я стоял посреди комнаты с 2 полупрозрачными перепончатыми крыльями за спиной. Следовало передохнуть и поспать перед использованием, но я слишком много сил угрохал на их освоение, поэтому не терпелось. Наполняю крылья маны и полупрозрачными остаются только перепонки, кости становятся ледяными и начинают слегка светиться голубым. Красота! Демоница смотрела, не отрываясь и разве что в ладоши не хлопала. Господин, так вы демон, с чего ты взяла? Крылья, именно такие, очень большая редкость, вы либо драконит, но я не чувствую от вас характерного запаха, либо демон. И чем же пахнут дракониды? Кто они вообще такие? Это человекоподобные создания, от вас они отличаются огромным магическим резервом, наличием от 2 до 8 рогов на голове, от 2 до 4 крыльев на спине и хвостом, а пахнет от них стихией. Спешу тебя огорчить, ни драконидом, ни демоном я не являюсь, это просто магическая структура, ее мне показал учитель. Я почувствовала вмешательство чудовищной силы, когда вы давали мне имя, но не решилась спросить, кто это. На каникулах я вас познакомлю, лучше скажи, для твоего усиления, кроме еды, еще что-то нужно? Демоненок посмотрела на один из кристаллов. Намек понял, достаю один с ее роста и ставлю рядом. Дарю. Господин, но так ведь нельзя. Кто сказал? Ничего не дается просто так, что я должна буду сделать взамен. Стать сильнее и продолжать служить мне? Еще вопросы? Тишина в ответ. Ты теперь служишь мне, учитель сказал, что предать или пойти против не сможешь, поэтому в моих же интересах, чтобы твоя сила выросла как можно больше. Поэтому, если еще что-то будет нужно, говори, буду думать, где это раздобыть. Все понятно? Да, господин. Самила поклонилась, взяла кристаллы с довольной мордашкой, перетащила поближе к креслу. Я же, в свою очередь, пошел на один из испытательных полигонов. Их основным плюсом являлось то, что умереть тут было очень проблематично, чтобы студенты не творили. К примеру, если мой полет пойдет не по плану и крылья, каким-то образом, рассеются на большой высоте, на землю меня спустит воздушный поток из активировавшегося артефакта. Добрался до нужного места, заплатил 5 серебряных дежурному магу, тот выставил нужные мне настройки безопасности, и я смог войти на площадку. Это была каменная плита 100 на 100 метров, вся исписанная рунами, сверху, ее, как и арену, накрывал магический купол. Ну, приступим. Разогнал ману по телу, чтоб лучше контролировать положение тела во время полета, наполнил крылья и, помолившись дракону, взмахнул ими. Меня подбросило 3 метра, не удержал равновесие и начинаю падать. Мою тушку подхватывает порыв ветра и аккуратно опускает на каменный пол. Ага, ну тут дело практики. В общем, если коротко, то взлететь и не упасть я смог 20 раз. И вот, совершая взмахи каждые 2-3 секунды, попутно поддерживая тело контролем, я завис в воздухе. Усталости не чувствовалось, а вот маны новые приобретения жрали неплохо. По примерным подсчетам, моего запаса хватит на 30 минут непрерывного полета, потом он превратится в свободный и строго в одном направлении, вниз. Однако с этим, на первое время могут помочь печати и накопители. Бросил ошалевшему дежурному серебряную монету и попросил принести мешок с мукой. Его вес составлял примерно 50 килограмм, мира весила плюс-минус столько же. Получив желаемое, а также поняв, что слухи о моих новых возможностях разлетятся по академии очень быстро, приступил к эксперименту. Для взлета потребовалось как следует подпрыгнуть и одновременно взмахнуть крыльями. К моему большому разочарованию, расход маны увеличился примерно втрое, Следовательно, без подпитки, это 10-15 минут полета. Да хотя бы и так, круто. На четвертом ранге, я уже смог освоить эту структуру. Чем сильнее я буду становиться, тем легче смогу ей управлять. Да вообще все равно, ведь я могу летать. Мда, и уснуть теперь тоже не смогу благодаря адреналину и настроению. Ну и ладно, вышел с полигона, пополнил ядро из печати и запитал напрямую. Взмахнул крыльями и взмыл над территорией Академии. С высоты 200 метров, все выглядело совсем по-другому. Путь от одного корпуса до другого уже не казался таким длинным, а здания в лучах заходящего светила смотрелись особенно красиво, отражая свет. Долетел до стены, увидел магическую пелену. Как оказалось, вся территория Академии была накрыта куполом. Да, защита тут похлеще Азкабана. Пролетая мимо центрального корпуса, глазами встретился с ректором. Завис на месте и уставился как придурок. Он лишь кивнул и отвернулся. Похоже, наказывать меня никто не собирается, обожаю этот мир. Не удержался и написал Мире с предложением встретиться на смотровой площадке одного из корпусов, что находилось на восьмом этаже. Девушка пришла в течение 20 минут и выглядела великолепно. Одета в облегающую светло-голубую рубашку, серые кожаные штаны и сапоги выше колена. Волосы она всегда держала распущенными, если не считать трех маленьких косичек на правом виске. Я ждал ее под одним из деревьев, росших прямо из камня. «Здравствуй, красавица!» Не разбудил, обнимаю и целую девушку. Только обсохла после ванны, что-то случилось. «Обычно ты занимаешься в это время», — обнимает в ответ. «Извини за срочность, но ты первая, с кем бы я хотел поделиться этой новостью». Девушка заинтересованно смотрит на меня, мол, говори уже. «У меня на родине есть такая песня, разбежавшись прыгнуть со скалы». На этой фразе подхватываю Миру на руки и с разбега, сигаю через каменный парапет. Летим вниз, смотрю на нее, страха ни в одном глазу, выдает. Структуру крыльев я сформировал еще тогда, когда ждал девушку, наполняю ее маной, раскрываю два перепончатых крыла и, не долетая до земли около 5 метров, начинаю взмахами набирать высоту. Восторг на лице красотки не передать словами. Когда мы поднялись на 150 метров над землей, она начала вертеть головой и осматривать все вокруг. Ну что за чудо! Сделал несколько кругов над академией и приземлился в центральном парке, мягко поставив девушку на землю. «Дим, это великолепно, просто божественно!» «Ага, вернемся в пещеру, попрошу Эха и тебе сделать такие же руны, год тренировок и тоже так сможешь!» Вместо ответа мне достался полный благодарности взгляд и долгий страстный поцелуй. А вот продолжение не последовало. Блин, нужно срочно решать этот вопрос, не заниматься же этим в кустах в конце концов. Сегодня же поговорю об этом с главой общежития. Побеседовав еще полчаса и поделившись эмоциями, разошлись по комнатам. По пути в свою, подошел к коменданту, только с личного разрешения ректора, или снимая особняк. Так там цены грабительские. Ценами не управляю, это к казначею. Выдав данные исчерпывающие пояснения, он решил, что свою работу на этом участке общежития выполнил, развернулся и потопал дальше. В комнату вошел в прекрасном настроении, даже несмотря на отказ. В принципе, я мог снять особняк, таких на территории академии было 30, но в силу того, что каждый студент не прочь пожить в них, ценник за аренду выставили еще в 100 золотых за месяц проживания, что существенно уменьшило поток желающих. Ай, ладно, если до бала ничего не придумаю, буду снимать, денег достаточно. Погладил дремлющую Самилу по голове, за что получил очередную порцию мурчания и принялся за прокачку резерва и контроля. Глава 24. Студент Дим Орлов, к ректору. Этой фразой меня ошарашили прямо на лекции по алхимии, которую я очень хотел дослушать. В помещении раздался гул десятков голосов. Занятие было общей направленности, поэтому помимо артефакторов тут сидели лекари и боевики. Невысокий паренек, третьекурсник, вошел в аудиторию, поприветствовал преподавателя, после чего во всеуслышание объявил данную информацию. «Ну что делать?» Смотрю на преподавателя, так и кивает, собираю вещи и иду за посыльным, или как его называют. Пока шли, перебрал в голове все варианты, за которые мог попасть на ковер к высшему начальству и ничего такого вспомнить не смог. Хотя зачем гадать, вот он кабинет, сейчас войдем и узнаем. Мой сопровождающий прошел мимо пустующего места секретаря и аккуратно постучал в тяжелую, деревянную, резную дверь, из-за которой послышалось громкое «да». Парнишка отошел в сторону и пропустил меня внутрь. Ректор Ранедос сидел за большим деревянным резным столом с каменной столешницей, даже на вид стоившим просто чудовищных денег. Прохожу в кабинет, встал в 3 метрах от него. «Дим, верно?» «Да, господин ректор. Присаживайся, разговор предстоит долгий». Мне указали на удобное кресло неподалеку от хозяина кабинета, в котором я с удовольствием разместился. Мне каждый день поступает информация и куча запросов от различных представителей власти империи, вплоть до советника императора по безопасности, и все это касаемо всего лишь одного человека, а вчера я вижу этого самого человека пролетающим перед моими окнами на ледяных крыльях. Признаюсь, я впечатлен, сижу молча, он явно не закончил, а перебивать столь сильного человека, как минимум, опасно для здоровья. «У тебя ведь есть наставник, я прав». «Да, господин ректор, это он рассказал тебе, как создать крылья». «Да, господин ректор, сейчас от тюрьмы тебя оберегает только статус ученика Академии. К тому же, я не могу гарантировать твою безопасность на время выхода за ее территорию. Надеюсь, ты это понимаешь». «Да, господин ректор, во время бала за тобой будут следить и всячески пытаться вывести на разговор в отдельной комнате». «Не соглашайся, вытащить мы тебя сможем практически откуда угодно, но на это потребуется время. Кто знает, что может случиться за каких-то полчаса. К твоему списку заказанных материалов я добавил еще 2 позиций, это подарок от Академии, все уже доставлено в твою комнату, подготовься по максимуму, у тебя ведь есть план». Сижу с офигевшим и ничего не понимающим взглядом, он все знает и все равно решил помочь. «А что если, господин ректор, позволите вопрос, ты ведь уже знаешь на него ответ, а сейчас свободен, у тебя много дел». Он перевел внимание на какие-то документы, чем дал понять, что мое дальнейшее присутствие здесь нежелательно. «Не дурак, ухожу, на выходе из здания встречаю Миру». Меня поцеловали и, слегка приобняв, смотрит вопросительным взглядом. «Все в порядке, красавица, помнишь наш план?» «Да, ты успеешь закончить все до завтра, разумеется, к тому же ректор дал понять, что при необходимости окажет помощь». Девушка улыбнулась, еще раз чмокнула меня в губы и пошла на занятия. До бала остается не так много времени, мчусь в комнату, забираю все покупки и лечу в мастерскую. Как бы мне ни хотелось присутствовать на лекциях, подготовка сейчас важнее. Дверь за студентом закрылась, а Ангел отложил документы, развалился в кресле и задумался. Только что он воочию видел ученика того, кого много веков считал мертвым. На его руках были печати, магию которых не могут скрыть даже артефактные перчатки, и ее структура прямо говорила о том, что ректор не ошибся. Напрямую парень не расколется даже под пытками, магия не позволит, но если постепенно наладить контакт и заручиться его доверием, то можно будет найти старую ящерицу и задать 2-3 вопросов. Сейчас же нужно подстраховать непутевого ученика, пока он сам не сможет за себя постоять, а судя по крыльям, сторожить желторотика придется совсем недолго. Ингел уже отпугнул ищейк из Хурсубата, но теперь они знают, где искать. Какое-то время их удастся сдерживать, да и на территорию Академии проникнуть не так-то просто, но девушка явно в опасности, а это можно использовать в своих целях. Самой незначительной проблемой сейчас были власти мущие Рисвилла. Если вдруг они посмеют напасть или силой удерживать ученика его Академии, будет большой скандал, благодаря которому ректор сможет выбить для Академии дополнительные бонусы от короны, которых и так немало. А попытка будет, парень разворошил лосиное гнездо, вырезал целую гильдию, вставляет палки в колеса алхимикам, сбивая цены на зелья, спалил добрую часть одного из престижных районов столицы. Ингил начал было злиться, но вдруг резко успокоился и улыбнулся. «Да, старый друг, ты всегда разбирался в людях, помнится, последний твой ученик в свое время в одиночку вырезал полконтинента, мстя за свой народ. Чего ждать от этого? Будущее становится очень интересным». Глава Академии налил бокал вина, предупредил секретаря, что сегодня его ни для кого нет, и устроился в кресле перед окном. Предстояло многое обдумать. В мастерской я сразу же связался с Эхо, рассказал ему о последних событиях и свой план. Меня вновь обозвали скунсом, информацию про их отношения с ректором не удалось выпросить, даже умоляя на коленях, сказано было только, не лезть в дела взрослых, а в качестве решения проблемы с аристократией, было предложено перебить всех нафиг. Подобный радикальный подход я забраковал и решил сперва попробовать свои наработки. Всех убивать я не буду, но шороха наведу такого, что в следующий раз подумают трижды, соваться к моей женщине или нет. Печати на моих руках ярко засияли голубым. На столе появился десяток кристаллов из пещеры дракона, и на пару с учителем мы приступили к созданию артефактов. Моих сил и знаний пока было абсолютно недостаточно, чтоб сварганить что-то убойное, а вот дракон душу отвел по полной программе. Ну держитесь, вражины, мало не покажется. Все, что требовал от меня эхо, а также его действия, я старался запоминать как можно подробнее. Это, конечно, был высший уровень мастерства, но ведь и я учусь быстро. В подарок от ректора мне досталось 200 грамм коррупта и десяток средних накопителей маны. Все это процентов на 30 усилило наши поделки, и теперь я был на 100% уверен в успехе задумки. К утру на моих пальцах появились 3 новых перстня, стилизованных под драконьи когти и инкрустированные камнями-накопителями. На ремне красовалась золотая пряжка с драгоценными камнями, также стилизованная под дракона, в небольшом мешочке камни-накопители в металлической оправе, а на шее 5-сантиметровый кулон с ярко-голубым камнем, в том же стиле, что и остальные артефакты. В будущем, подобную стилистику планирую внедрить во все элементы одежды и снаряжения, что ношу, просто потому что нравится. Рассвет встретил, выходя из мастерской, разогнал ману по организму и потопал в столовую, в которой оказался единственным в такую рань. Перекусил сам, покормил Самилу, которая все чаще была рядом со мной в кольце, и поплелся в комнату, где завалился подремать хотя бы час, наказав бесенку разбудить, как бы ни отбивался. Пробуждение было веселым, на меня просто грохнули ведро ледяной воды. С кровати я буквально телепортировался, стою у стены, обтекаю и пялюсь на довольную мордашку Самилы. По-другому никак, я трижды кричала подъем, ты угрожал вырвать ноги и сказать, что так и было. Понятно, буркнув сей факт, направился в ванну. За 15 минут привел себя в порядок, переоделся в парадную одежду и пошел за Мирой. Мы договорились встретиться у входа в ее общежитие, у которого я собственно и стоял уже минут 20. Все-таки женщины во всех мирах похожи. А потом я увидел ее, девушка с шикарной фигурой, в облегающем красном платье без рукавов, с разрезами на бедрах. Волосы были тщательно расчесаны, но все так же распущены. На ногах открытые туфли со средним каблуком и плетением почти до колена. Урвал же такую красотку. Стою и пялюсь как дебил. Тем временем, девушка насладилась произведенным впечатлением и подошла ближе. Извини, долго возилась с обувью, давно стоишь, ты только подошел, прекрасно выглядишь. Спасибо, девушка смущенно улыбнулась, но было видно, что ей приятно, пойдем. Подожди, вытаскиваю из кармана коробочку и протягиваю ей. Внутри был золотой кулон в виде 2 драконьих крыльев с голубым лагонитом, один из самых дорогих драгоценных камней в этом мире, в который мы с Эхо умудрились запихать сразу 3 структуры. Держался кулон на тонкой золотой цепочке, в комплекте было золотое кольцо, похожее на мои, но более тонкое и изящное. Помог Мире одеть обновки, вижу, понравилось. Подожди, красавица, укрепимся в этом мире, и у тебя будут только самые лучшие украшения. За подарок меня наградили легким поцелуем, и было решено выдвигаться. Переход между дворцом и академией осуществлялся стационарным порталом, до которого мы добрались прогулочным шагом, беседуя о разной ерунде. Пара шагов сквозь арку, и мы в просторном каменном зале с множеством стражи. Я уже приготовился было активировать пару артефактов, но потом до жирафа дошло, что это просто охрана порядка. Прошли по длинному коридору и вошли в большой бальный зал. Ну что сказать, видали и покруче. Зал, площадью примерно 200 на 200 метров, несколько каменных колонн, стилизованных под деревья, огромные люстры на 10-метровых потолках, вместо свечей магические светильники. Пол, хоть и был каменным, но отражал все будто зеркало. У стен стояли десятки небольших столов, уставленных различными закусками и напитками. Сотни слуг сновали туда-сюда, стараясь угодить гостям и поддерживая чистоту и порядок везде, да куда могли дотянуться. Справа посередине стены, на высоте 3 метров, находилась каменная площадка с троном, к которому вела длинная каменная лестница. На балконе, в углу расположились музыканты, наигрывая различные танцевальные мелодии этого мира. Не люблю такую музыку, всегда был фанатом русского рока. Потанцуем, огорошила Мира предложением. А до меня, идиота, только дошло, танцевать-то я местные танцы не умею, о чем и сообщил спутнице. Ничего, я научу, это несложно. И вправду оказалось несложно, танец был похож на наш вальс, но с парой отдельных движений, которые я подсмотрел у остальных и как смог повторил. Ноги девушки не оттоптал и на том спасибо, но танцевать с этой красоткой мне очень нравилось. Спустя 20 минут появился император и произнес длинную речь о том, как он рад всех нас здесь видеть, ага, особенно меня, много говорил о чести, равенстве и дне, когда маги плечом к плечу встанут с обычными воинами для защиты страны. В общем, пургу нес знатную. Рядом с императором стояла принцесса и осматривала зал, наши взгляды встретились. Минуту мы смотрели друг на друга, после чего она мне слегка кивнула и повернулась в сторону отца. И как мне это понимать? Ладно, разберемся. Наконец настал момент, когда правитель наговорился и все приступили к излюбленному занятию всей аристократии, собирались в отдельные кучки, обсуждали последние сплетни и пытались привлечь внимание людей, более влиятельных, чем они сами. Ко мне же подошел человек в белом костюме и предложил пойти с ним в одну из комнат, якобы обсудить вопрос принятия меня на службу как мага. Подхожу к Мире, шепчу на ушко, началось, возвращаюсь к дядьке и иду за ним. Меня привели в богато украшенную светлую комнату примерно 10 на 15 метров и предложили присесть, не возражаю. Помимо моего сопровождающего, в комнату вошел мой старый знакомый Дариус Лассес-Лонг и какой-то мужик лет 35, в дорогом зеленом костюме. Вот значит как, проверяю местоположение амулета Миры, еще в бальном зале, значит пока не торопимся. Господин Дим, рад вновь вас видеть, первым заговорил Дариус. Службу значит хотите предложить, на благо страны, и в ваших же интересах сотрудничать. Я могу расценивать это как угрозу? Ну что вы, это всего лишь констатация факта. Выбор у тебя невелик, это уже второй. Сел на диван, положил ногу на ногу, раскинул руки на спинке. За твоей девкой уже пришли, и это не те люди, с которыми ты сможешь справиться, так что в твоих же интересах сотрудничать с нами. Простите, с кем имею честь? Ах да, ты ведь не здешний, меня зовут Кайло Солгдарсит, я советник императора по безопасности. Приятно познакомиться, господин Дарсит. Так чем вам может быть полезен простой студент? Замечаю, что Мира уже за пределами бального зала. Не прикидывайся идиотом, нам прекрасно известно, кто ты, поэтому перейду сразу к делу. Выдаешь нам местоположение своих лабораторий, все твое имущество будет изъято в пользу короны. Пока учишься, будешь выполнять мелкие поручения, после академии поступишь на службу в один из гарнизонов. Взамен избежишь тюрьмы, и может быть мы даже прикроем твою девку от магов крови. Такой расклад меня не устраивает, говорю спокойным тоном и каменным выражением лица, после чего вытаскиваю из кольца один из накопителей в оправе и кладу на стол, а теперь никому не шевелиться. У собеседников засветились камни на перстнях, защиту врубили, ну-ну, не поможет, осколки накопителя прошьют ваши щиты словно воду, а потом огребете ледяным пламенем. Рискнуть кто-то желает? Сидят, молчат, смотрят на меня, как мышь на крупу. А теперь слушайте, как все будет. Лабораторию не отдам, морда треснет, даже если придется закрыть в столице, открою в десятки других городов, имущество мое вы забрать не можете, люди не поймут, а улик моей причастности к чему-либо нет, сгорели, верно? Учебу в академии я оплатил, поэтому и со службой вы пролетаете. Заставить мага четвертого ранга воевать против воли, да вас все магическое сообщество засмеет. Сейчас я выйду отсюда и меня опять же никто не посмеет остановить, ведь в противном случае, сюда придет ректор академии и вы будете отвечать уже перед ним. Около минуты стояла гробовая тишина, а потом эти двое громко заржали. После чего Дарсит протянул Кайлосу кожаный кошелек, который тот, сквозь смех, принял. Ставки делают козлы, вот видишь, а ты не верил. Парень-то тот еще наглец, ахахах, да пацан, повеселил. Сижу, смотрю на двоих ржущих придурков и окончательно ничего не понимаю, что за дурдом вокруг происходит. Издеваетесь? Конечно, в голос заявили собеседники. А может объясните, что тут происходит? Как ни странно, объяснять взялся Кайлос. Так уж получилось, что наши алхимики уже больше века не могут хоть как-то усилить снадобья или придумать что-то новое. Но когда мы передали им на исследование перехваченную партию твоего товара, они в голос стали умолять найти изготовителя и познакомить, отсюда вопрос, рецепты твои. Можно сказать и так, что дальше? Дальше, ты ведь знаешь, что война за территории до сих пор продолжается. Киваю, на одном из совещаний, было признано, что твои алхимические бомбы в несколько раз усиливают наши войска на границе. Поэтому, вместо того, чтобы топить меня, Вы решили принудить к сотрудничеству, у тебя и правда нет выбора, парень, слишком много натворил, корона предоставит ресурсы, помещения и мастеров, объемы производства вырастут в десятки раз, и даже это не позволит до конца перекрыть нужды страны. Ты же в свою очередь сможешь работать открыто и получишь поддержку короны, вместе с содержанием. Куда повели мою женщину? План летел к чертям, я хотел дождаться, когда меня начнут крутить, взорвать несколько артефактов, нанеся как можно больше ущерба, вымахнуть в окно и на крыльях догнать тех, кто увел миру, повзрывав и там от души, покрошив пару десятков императорских гвардейцев приготовленными амулетами. На этот шум примчался бы ректор, выбил из этих додиков неприкосновенность мою, миры и моего имущества в виде особняка, а также кучу бонусов для академии. Но мне практически предлагают сотрудничество. Женщину, я не отдавал никаких распоряжений, не дослушав, срываюсь с места, прыгаю в окно, раскрываю ледяные крылья и на всей доступной скорости мчусь к маячку амулета. Твою мать, девушку догнал уже в карете, выезжавшей с территории замка. Приземляюсь на крышу и тут же взлетаю, уклоняясь от кровавого копья. Недолго думая, активирую 5 кристаллов и закидываю в образовавшееся отверстие. Как же оно шарахнуло, бог мой дракон. Карета разлетелась в щепки, лошади в фарш, а пространство диаметром 10 метров в пыль. Посреди воронки от взрыва лежало 3 изуродованных, мужских тела, а в воздухе, в прозрачном голубоватом коконе, без сознания висела Мира. Успел. Эхо клялся всем чем мог, что артефакт защиты сработает как нужно и не доверять ему причин у меня не было. При приближении активированных магических гранат, конструкты в кольце и подвеске активировались, заключая носителя в, непробиваемый для данной магии, кокон. Снять эти артефакты мог лишь человек, создавший их, или сама девушка. Подбегаю, отключаю защиту, Мира падает мне в руки. Проверил пульс, жива, судя по всему под каким-то заклинанием. Секунда и меня отбрасывает на 3 метра от воронки. Лежу на земле, в голове звенит, в глазах темно. Это чем в меня прилетело? Запускаю восстановление, осматриваюсь и замечаю крепкого седого парня 20 лет в белой рубашке и серых штанах. Судя по ауре, маг 6-го ранга, не ниже. Неплохо, червь, а теперь умри.